Глава 3. Как и обещала Демьену, я отправилась на прогулку. Вот только интересовал меня совсем не осмотр достопримечательностей. Кругозор, конечно, расширять надо, но ведь и гардероб сам по себе в шкафу не вырастет. Меня интересовали магазины одежды. И если в первых двух я только присвистывала от удивления, взглянув на ценники, то в следующих начала понемногу привыкать к этим жутким циферкам. С чего бы мне их бояться? Ковен регулярно переводит на мой счет кругленькую сумму. Не было только привычки тратить на себя такие деньги. Но в этот день я решительно была настроена ее выработать. Сделать это оказалось не так и сложно. Магазинчику к 5 я уже начала получать удовольствие от шопинга. К 10 в руках уже не осталось места для новых пакетов, и я собралась возвращаться в отель. План был выполнен. Я накупила костюмов, платьев, туфель и совершенно точно не вляпалась ни в одну плохую историю. Двигаясь в сторону гостиницы, я уже представляла, как удивится Демьен, когда увидит меня в том красном платьице или в стильном костюмчике с брюками. А уж если я еще и те умопомрачительные лодочки надену, его брови не то что на лоб, а на самую макушку вылезут. Занятая такими мыслями, я сама не заметила, как заблудилась. Видимо, где-то свернула не туда и слишком поздно обнаружила, что широкий проспект с неоновыми вывесками, рекламными щитами и пролетающими мимо роскошными авто куда-то делся. Вместо него вокруг была тихая улочка. Узкая и малолюдная. Она разительно отличалась от других. Да и дома здесь стояли сплошь приземистые, больше похожие на старинные дворянские усадьбы. На одном из них красовалась вывеска. Комиссионный магазин. Антиквариат. Недолго думая, я толкнула дверь. Раз уж меня сюда занесло, нужно выполнить обещание, данное домовому, и купить что-нибудь красивое и покладистое. Впрочем, говоря «нужно», я немного лукавила. Магазинчик манил меня по совсем другой причине. Барахолки я обожала с самого детства. Может быть, вещи, которые там продавались, не отвечали требованиям современной моды. Зато у каждой из них была своя история. Отыскивать интересные штучки мне иногда доводилось и в скромненькой комиссионке нашего городка. А уж здесь, в столице, точно должно быть что-то особенное. Ну а если не будет, просто спрошу дорогу до отеля. Войдя в торговый зал, я разом забыла о том, что заблудилась. Чего здесь только не было. Потемневшая от времени картина в дубовых рамах. Резная мебель, зеркала причудливых форм. Чугунные утюги, огромные китайские вазы. Купить захотелось все и сразу. И только мысль о том, как отреагирует Демьен, если я притащу в отель, например, вон то чудное креслице с инкрустированными ручками, остановила меня от новых трат. «Подыскивайте что-то для себя?» Прозвучал мелодичный женский голос как раз в тот момент, когда я рассматривала настенные часы совершенно замечательной кукушкой. В целом их можно было бы припрятать в багажник, не привлекая внимания куратора. Но, учитывая мое везение, они бы совершенно точно начали куковать где-нибудь на полпути к родному городку. Без дурацких шуточек про поехавшую кукуху не обошлось бы, так что, пожалуй, не в этот раз. «Унесла бы все, печально призналась я. Милейшая женщина со старомодно зачесанными волосами, понимающе покачала головой. «Пожалуй, эти часы действительно будут тяжеловаты», — произнесла она. «А вот эти вполне подойдут». Она поставила передо мной бронзовые настольные часы. Самые роскошные, которые я когда-либо видела в своей жизни. Все-все они, вплоть до римских циферок на циферблате, были сплошь покрыты изящной резьбой и завитушками. Но самое интересное, что среди утонченных узоров, выполненных искусной рукой старинного мастера, скрывался целый сюжет. Над циферблатом парили фигурки купидонов. Они смеялись, прицеливаясь в бронзовых мужчину и женщину, словно прогуливающихся по основанию. Роль стрел, несущих в их сердце любовь, выступали часовые стрелки. И в определенное время они летели точно в цель. То в него, то в нее, то в них обоих. Казалось, что купидончики промазали, но часики тихонько тикали, и это значило, что рано или поздно волшебство произойдет. «Беру», — объявила я, уже предвкушая, как украсит эта вещица мой интерьер. Да и домовой совершенно точно обрадуется. Для него это идеальная вещица, старинная, красивая, а главное, стоит на месте, убегать никуда не собирается. Довольная покупкой, я уже собиралась идти к выходу, когда продавщица достала из ящика резную шкатулку. «Взгляните-ка на это!» Она откинула крышку, и я на мгновение перестала дышать. На алом бархате лежал кулон невероятной красоты. Он был такой странной формы, что я даже не могла понять, правильно она или нет. Вся поверхность серебристого металла была испещрена различными знаками, напоминающими руны. А в самом центре сверкал драгоценный камень. Он казался мне то черным, то белым, то вдруг серебристым. В общем, точно можно было сказать только одно. Никогда раньше я не видела ничего хотя бы отдаленно напоминающего это чудесное украшение. «Попробуйте приложить его к груди», — предложила женщина. «Увидите, как оно будет смотреться на вас». Отказываться было глупо, и я ухватила кулон подрагивающими от нетерпения пальцами. Волны и тепла, и холода одновременно разошлись от их кончиков по всему телу. И мне больше не нужно было ничего для принятия решения. «Беру», — прошептала я, завороженно разглядывая лежавшее в моей руке украшение. И даже немаленькая сумма, названная милой дамой, не смогла остановить меня от покупки.